Эх вы, люли-пилюли мои, саду ягоды пилюли мои. Заевшей пластинкой вертелась в голове перелицованная песенка. Однако, прежде чем Хаврон успел собраться с мыслями и начал уговаривать фею, двухдюймовочка грузно осела в сахарницу. Ее лицо стало бессмысленным и точно ничейным, и лишь несколько секунд спустя на нем проступило иное выражение. Резкие черты и порывистость исчезли, взамен возникло нечто мягкое и манерное. «Князь, я смущена. Дайте мне огоньку и заслоните спиной окно. Из него дует», — сказала она томно, вставляя в мундштук тонкую сигаретку. «Трехдюймовочка?» — осведомился Хаврон. «Разумеется, я. И не надоело спрашивать банальные вещи, дружок? Посмотри на часы, и ты поймешь, чье сейчас время». Эдди без особенного вдохновения возрился на будильник, и ему захотелось запустить им в то самое окно, из которого, по утверждению феи, дуло. Трехдюймовочка брезгливо заглянула в сахарницу и принялась отряхивать платье. «Что-то ты совсем охавронился, князек. Всюду крошки, грязь, фантики, из коридора копотью несет», — сказала она с неудовольствием. Эдди открыл было рот, чтобы поведать о битве, что разыгралось в квартире всего четверть часа назад, но вовремя спохватился, что делать этого не следует. Милейшая фея вполне могла возревновать, морально взбрыкнуть и выдать что-нибудь в духе «Моя сестра тебе помогает? Отлично! Тогда я буду тебе вредить!» Вместо этого он что-то удрученно пробормотал, смахнул мусор в ведро и отправился вытряхивать его в мусоропровод. Вернувшись, он обнаружил трехдюймовочку уже в комнате. Фея занималась тем, что озабоченно пускала маленькое красное яблоко по облупленной миске. «Ты что, никогда не видел зудильника? Садись рядом. Только умоляю, не производи лишних звуков. Твоя громкая речь царапает мой слух хуже проволоки. Учись у Вени Вия. Он никогда не орет, хотя, по слухам, горло у него и забито землей», — поморщившись, сказала она Эдди. Сквозь мутное облако на миске проступило оплывшее лицо и закрытые набухшие веки. «О, вот и он, Вий! Не к ночи помянуть, а ко дню», — скользь заметила фея. Зудильник заребил. «И, наконец, последняя новость этого часа», — просипел Вий. «В лопухоидном мире продолжаются поиски Матвея Багрова, ученика волхва Мировуда, подозреваемого в укрытии и похищении Камня Пути. К огромному сожалению, мы не можем показать вам мага-робот-преступника. В нашем распоряжении нет ни одного его портрета. С возрастом тоже путаница. Исторически мальчишке более 200 лет. Однако, учитывая эффект прерванного существования, выглядит он может лет на 13-15. Если вам что-либо известно о местонахождении упомянутого субъекта, позвоните по номеру 000-0000 с неработающего телефона или напишите кровью из мизинца на любом мраморном надгробии. Ни в коем случае не пытайтесь задержать его самостоятельно. Матвей Багров может оказаться опасен. Кроме стандартной магии волхвов, он владеет магией вуду и некромагией, а также основами гипноза и мгновенной телепортации. Ха-ха, интересно, он выдержит мой взгляд? Эй, кто-нибудь, поднимите мне веки!» Ви повторил свой призыв 2 или 3 раза, но никто так и не откликнулся. Лишь в дальнем углу экрана мелькнули удирающие ножки хорошенькой ассистентки. Веня разочарованно завозился. Он попытался сам поднять себе веки, но его слабые короткие ручки не смогли одолеть тяжести воловьих век. «Хм, Ну ладно, так и быть. Живите до вечера, — разрешил Ви, спасая положение и делая хорошую мину при плохой игре. Он качнулся, точно северный шаман, ловящий ветер вдохновения, и сказал. О, только что мне сообщили, что глиняный пес прекратил поиски картины и взял новый след. Берегись, Матвей Багров. Рано или поздно этот след приведет к тебе. Трехдюймовочка оттолкнула ногой зудильник. Красное яблочко скатилось с тарелки. Знаю я, что это за след. Они нацелились на меня, визгливо произнесла она. Почему это? Удивился Эдди. У тебя мозги есть или совсем атрофировались за ненадобностью? Сколько раз тебе повторять? Потому что только я смогу найти этого самого Багрова. Эдди поднял упавшее яблочко, осмотрел его, вытер краем майки и с хрустом надкусил. Фея перестала визжать и посмотрела на него с глубоким негодованием. — А если бы оно было молодильное? — поинтересовалась она. — Да по барабану, — бодро ответил Хаврон. Потому что по прозвучавшему «если бы» он заключил, что яблоко-то самое обычное. — Это для тебя по барабану. Ты сожрал яблоко урожая 1833 года с яблони, под которой была закопана черная кошка с тремя белыми шерстинками на хвосте. Для зудильников подходят только такие. Правда, зудильники и без яблок могут работать. Да только помех гораздо больше, — заявила фея. Хаврон перестал жевать и протянул ей огрызок. — Да ладно, доедай уж. Все равно кататься не будет, — сказала трехдюймовочка. Эдди послушно доел. — Больше ты ничего интересного сказать мне не хочешь? — поинтересовался он на всякий случай. И угадал. Трехдюймовочке, находившейся в расстроенных чувствах, требовалось хоть кому-нибудь излить душу. — Князек, я немного наврала тебе тогда, когда говорила, что ко мне пришел неизвестный и принес мешочек с алмазной пылью. На самом деле... Никакого неизвестного не существовало. — Как это? А мешочек с пылью? — Ну, он-то существовал. И магическая клятва существовала. Видишь ли, я кое-чем была обязана Мировуду. Незадолго до смерти он взял с меня клятву, что спустя 2 века я отыщу его перстень, где бы он ни находился. Осыплю алмазной пылью и телепортирую в любое безопасное место подальше от Лысой горы. Вот и все, что я должна была сделать. И я это сделала. Для начала я заставила нежить прорыть подкоп под хранилище артефактов. — Круто, — оценил Хаврон. — Фея, грабящие банки! Это покруче Колобка, который взял лису в заложники. — Мне не смешно, лопухоид. И тебе, поверь, будет совсем не смешно, когда сюда нагрянут боевые маги. Схватят меня, а тебе сотрут память, — рассердилась фея. Хаврон задумался. Перспектива была безрадостная. — Мне нельзя стирать память. Из нее и так все вываливается. Особенно с кем, где и во сколько, а также как много и когда отдавать, — заметил он резонно. — Слушай, а надуть этого Мировуда ты не могла? В конце концов, он уже немного того помер. — Надуть? Ты соображаешь, что говоришь? Маги Вуду и некромаги, а Мировуд ведал это искусство, могут мстить и из гроба, особенно когда речь идет о нарушенных клятвах. Я и так тянула до последнего, пока Мировуд не стал являться мне во сне, — призналась фея. Прошло 2 часа. Эдди разбирал чемодан. Фея же скучала и, просыпав на стол тонким слоем сахар, чертила на нем концом веера знаки. 2 раза Хаврон слышал запах жженного сахара, однако дальше этого дела не шло. у феи что-то не ладилось. Трехдюймовочка перелетела в комнату, забралась в шкаф с вещами Зозо и уснула, подложив себе под голову полотенце. Спала она, однако, недолго. Уже через четверть часа что-то заставило ее вскочить на ноги, да так энергично, что она стукнулась лбом о верхнюю полку. Сгоряча трехдюймовочка схватилась за веер, но, вспомнив, что магии в нем нет, горько уронила руки. — Все пропало! — простонала она. — Что пропало-то? — не понял Эдя. — Спрячь меня скорее, умоляю. Будем вместе в жизни и смерти, мой Паш. Поцелуй же меня на прощание, — взмолилась фея. Она стремительно взлетела и, обхватив шею изумленного Хаврона руками, ткнулась ему куда-то в район носогубного треугольника. Пока изумленный Эдди пытался понять, чем вызвана эта стихийная нежность, фея вновь нырнула в шкаф и зарылась в полотенце. Хаврон осторожно прикрыл дверь шкафа и стал озираться, пытаясь понять, что напугало фею. Однако, сколько он не прислушивался, ничего подозрительного так и не услышал. — Все тихо, как в аптеке, и дохло, как в библиотеке, — проворчал он. — Эти женщины совсем ку-ку, какого бы размера они ни были. То у них глобальные глюки, то посуду бьют, то целоваться лезут. Неожиданно в узком коридорчике за спиной Хаврона обозначился неясный шум. Или звук, или шорох, или вздох. Короче, нечто. Эдя тревожно выглянул в коридор. Его куртка упала с вешалки и топорщилась на полу, шевеля рукавом, как живая. Хаврон поднял ее и вернул на место. Походя он заглянул в ванную и после уже просунул голову на кухню. Здесь его поджидал сюрприз. Вот только приятный или неприятный сказать сложно. Окно, прежде тщательно закрытое, было распахнуто настежь. С подоконника бесцеремонно сброшенный миксер, подставка для электрического чайника и журнал «Крутой мужчинка» для начинающих культуристов. Но это были еще цветочки. В кухне, прямо на полу, сидел огромный белый лебедь и, расставив крылья, вытянув шею, смотрел на Хаврона снизу вверх. «Цыпа-цыпа!» — сказал Эдя хрипло, делая шаг не вперед, а назад. Мысли скакали, как шарики для пинг-понга. Одна из мыслей, не самых, впрочем, навязчивых, была — поместится ли лебедь в духовку? Лебедь захлопал крыльями. Повторяя «цыпа-цыпа» и «гули-гули», как обращаться конкретно к лебедям, Эдди представления не имел. Он хотел прыгнуть на птицу животом, но кто-то решительно дернул его за штанину и наступил на большой палец ноги. Хаврон опустил голову и увидел закопченного человечка с рыжими бакенбардами и здоровенной булавой. Уши человечка были склонны к чешуйчатости, между пальцев — плавательные перепонки. В воинственности же в нем, а это Эдди почуял сразу, было как в наступающей армии. «На-на, даже не думай!» — предупредил человечек, потрясая булавой. «А то я дам тебе этой масенькой дубинкой по прекрасному носу!» Нельзя сказать, чтобы Хаврон очень испугался, но все же засовывать лебедя в духовку раздумал. Вместо этого он тупо стоял и смотрел, как птица на его глазах превращается в девушку. «Не трогай мерзкую хозяйку, благоухающий тип!» — повторил человечек и, дернув еще раз, отпустил его штанину. «Благоухающий на языке Антигона значит вонючий. Но не обижайтесь, он все всегда преувеличивает», — произнес за спиной Эдди вежливый голос. Хаврон обернулся. В коридоре, прислонившись плечом к стене, стоял и улыбался темноволосый подросток.